В начале Евангелия повествуется об Иоанне Крестителе, одетом в рубище из верблюжьего волоса и проповедующем в пустыне. Он призывал людей, собиравшихся на берегах Иордана, к покаянию, говоря им: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Когда же пришел Иисус, то возвестил, что Царство Божие уже наступило. После исцеления одержимого Иисус сказал однажды: «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно же, достигло до вас Царствие Божие». В другой раз, когда фарисеи спросили Иисуса, когда придет Царство Божие, Иисус ответил, вызывая у них удивление: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вон там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Видите ли, эти фарисеи полагали, что Царство Божие откроется сразу же. Бог уничтожит своих врагов, воздвигнет в большой силе и славе свой престол в Иерусалиме, но они не знали того, что Царь уже находится посреди них, а потому Царство Божие в известном отношении уже получило свое начало. Правда, полное развитие его предназначалось для будущего, но пришествие Иисуса Христа явилось началом его. Поэтому в Евангелии от Матфея проповедь Иисуса называется Евангелием Царствия. Иисус пришел для того, чтобы избавить землю от господства сатаны и установить на ней свое царство. Он потребовал возврата того, что принадлежит ему по праву. В своей земной жизни он начал упразднять проклятие, которое постигло человечество после грехопадения. Он пришел для того, чтобы победить грех и последствия его. Что сделал Иисус с грехом? Он понес наказание за грехи людей на кресте, противопоставив себя греху, который пребывает в человеке и проявляется в его внутренней настроенности, в словах и делах. А как Иисус преодолел последствия греха? Он отменил их. Когда обремененные грехом люди приходили к Нему, Он прощал им. Когда Он видел болезнь, Он исцелял страдающих. Когда Он встречал одержимых, Он изгонял из них Своим полновластным повелением нечистых духов. Ученики удивлялись, что и ветер, и волны повинуются Ему. Таким образом, Иисус доказал, что может справиться не только с бурями жизни. Он проявил свою власть, отменив воздействие греха на природу. Это было указанием на то, что Он опять возвратит себе господство над землей. Все произошло так, как будто бы Он сказал: «Волны, разве вы не знаете, что я царь? Сатана достаточно уже владел этой планетой и превратил вас, волны, во врагов людей, но я пришел для того, чтобы положить всему этому конец». Начав сражаться с грехом и его последствиями, Иисус начал созидать свое царство. Акцент положен на слово «начал». Оно чрезвычайно важно по отношению к проблеме исцеления. Иисус начал, но тогда еще не закончил дело. В Деяниях апостолов сказано, что повествование Евангелия от Луки – это повествование о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала. Конечно, Иисус изгонял бесов, однако Он не устранил одержимости окончательно. После того, как Он вознесся на небеса, все еще существуют одержимые. И Иисус исцелял больных. Но подумайте о всех тех людях, которые никогда не встречались с Иисусом и не были исцелены. Подумайте и о тех, которых Он исцелил и которые, состарившись, умерли. Иисус усмирил бурю и тем самым доказал свою силу над последствиями греха и в царстве природы. Но означает ли это, что в природе не будет больше никаких катастроф? Ни в коем случае. Иисус воскрешал мертвых, и это были дивные дела. Но и очень много благочестивых людей умерло, которых Иисус не воскресил. Собственно, и воскрешенные им тоже потом должны были умереть. Иисус прощал людям их грехи, Он оправдывал их в глазах Бога. Но на всю ли жизнь Он освободил их от присутствия греха их греховной природы? Нет. Тогда он еще не намеревался завершить созидание своего царства. Если бы он сделал это, тогда у большей части людей этого мира не было бы возможности услышать Евангелие. План его состоял в том, чтобы начать созидание своего царства и заложить основу фундамента. Таким образом, он только показал, как это будет в конце времени, когда строительство Царства Божия будет завершено. Автор Евангелия подчеркивает, что мы, как христиане, живем одновременно в двух эпохах. Мы переживаем испытания, искушения и проблемы нашей нынешней эпохи, хотя мы уже знакомы с силами будущего века. Бог уже теперь является царем, но Он не посягает на то, чтобы постоянно доказывать это. Он еще не искоренил вполне грех и его последствия, но Он дает христианам представление о том, каким это царство окажется, когда достигнет своего полного развития. Вот пример. Когда мы достигаем небес, мы будем совершенно праведны и святы. А в этом промежутке Бог даровал нам обетованного Духа Святого, хотя мы еще и грешим. Дух Святой является залогом наследия нашего. Он помогает нам любить Бога и в этой жизни действовать по воле Его. Это предвкушение будущего, когда Он сделает нас вполне святыми и благоугодными Богу. Как мать дает своему ребенку попробовать приготовленной пищи, так и Иисус посредством своих чудес и Дух Святой посредством действия в нас дают нам несколько вкусить от того, как некогда будет в небесах. А до тех пор будет так, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Да, некогда мы достигнем совершенного спасения, теперь же, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем. Понимаете ли вы теперь, почему я так подробно коснулась этого богословского круга тем «грех, последствия греха и Царство Божие»? Болезнь – это только одно из проявлений многочисленных последствий греха, побеждать которые начал Иисус, начав созидать здесь, на земле, свое Царство. Почему, собственно, нам следует выделять болезни, которые являются только одним из проявлений многочисленных последствий греха, и считать их чем-то особым, как будто христианам наших дней уже нечего более делать? Мы живем в нынешнем веке, и Новый Завет уделяет особое значение нашим земным испытаниям, чтобы мы могли вполне осознать, что нам необходимо примириться с их обилием. Желает ли Бог самого лучшего своим детям? Несомненно. Но это вовсе не означает, что они будут проводить легкую, удобную жизнь на солнечных вершинах. Если меня действительно мучат раны и язвы, как Иова, страдающего от своих язв, то я вынуждена сказать вместе с ним: неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? И если я прикована к своей инвалидной коляске, как Павел находился в оковах, то я готова сказать вместе с ним: потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. Я хотела бы напомнить и следующие слова: но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупление тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чему ему надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Сатана имеет в виду зло, Бог же имеет в виду добро. Последняя глава была весьма богата содержанием, не так ли? Но мне хотелось сначала коснуться проблемы исцеления в общем. Сейчас, когда мы обратили свое внимание на фон, мы можем приступить к ответу на отдельные моменты. Помните ли вы еще, что писали мне по вопросу об исцелении? Во-первых, сатана является причиной всех болезней, а Иисус пришел разрушить дела сатаны. Поэтому Иисус может исцелить нас от всех болезней, если мы попросим Его об этом с верою, верно? Мне кажется, что такие выводы следуют из неверного понимания Библии, ее учения о взаимоотношениях между Богом и сатаной, особенно в вопросе о болезни. Прежде всего, нам необходимо принципиально установить, что сатана часто вызывает в нас болезни, однако он может совершить лишь то, что допускает Бог. У нас существуют порой своеобразные представления о Боге. Получается так, будто мы расцениваем борьбу между Богом и сатаной как единоборство. То Бог одерживает победу, то сатана. Но в итоге все-таки Бог одержит эту победу, убеждая мы себя, потому что он чуточку сильнее, да и дыхания у него хватает на более продолжительное время. Но и ему требуется время, и иногда приходится туго. Мы готовы согласиться с тем, будто удары сатаны могут разрушить все планы Божии, свалив их в одну кучу, будто сатана способен преодолеть его и поставить перед неразрешенными проблемами. Но как же нелепы такие мысли! В действительности Бог бесконечно могущественнее сатаны. В первом послании Иоанна сказано: «Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Следовательно, сатана обязан своим существованием Богу. Он вынужден был спрашивать разрешение у Бога, чтобы коснуться Иова, но и тогда ему необходимо было соблюдать определенные ограничения. Его бесовские воинства опасались Иисуса и повиновались его повелениям. Библия недвусмысленно говорит, что наш Господь в свое время победил лукавого, лишив его власти и силы. Нет, сатана не проникает тайно в человека, чтобы вызвать в нем воспаление легких или рак только потому, что в данный момент Бог смотрит в другую сторону, чтобы выслушать молитвы своих святых. Сатана силен совершить только то, что попустит ему совершить наш всемогущий, всеведущий Бог. Нам даровано обетование, что он не допустит ничего, что не будет содействовать нашему благу, чего мы не сможем вынести. Но если мы говорим, будто Бог представляет сатане свободу действий, то у нас, как мне кажется, порой возникает ложное представление, будто сатана может иногда уговорить Бога, и Бог нерешительно уступает ему, говоря: «Ладно, ты можешь сделать теперь то или другое, но только в этот раз». Не надо думать, будто Бог, дав сатане разрешение, потом с поспешностью за ним следует, держа ящик с инструментами, чтобы исправить то, что разрушил сатана, говоря при этом: «Что же мне теперь сделать, чтобы из этого несчастья извлечь что-то доброе?» Нет, сатана не в состоянии своими мрачными и коварными кознями остановить дело Божие или воспрепятствовать ему. Напротив, Бог пользуется делами сатаны, чтобы осуществлять свои собственные вечные планы. Подумаем, например, о распятии Иисуса. Сатана играл в данном случае бесспорно важную роль. Он проник в сердце Иуды Искариота, который предал Иисуса. Он действовал в сердцах иудейской толпы, которая, крича на улицах Иерусалима, требовала распятия Иисуса. Сатанинская гордость и сатанинский страх стояли за приговором Пилата невинному человеку, чтобы только ублажить народ, боясь вызвать в нем недовольство. Сатана же побудил жестоких солдат к тому, чтобы насмешками и мучениями сделать еще более тяжелыми последние часы жизни беспомощного пленника. Но как смотрели первые христиане на эти события? Они судили об этом с Божьей точки зрения и прославляли его, зная, что те, кто нес ответственность за смерть Иисуса Христа, поступили так, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. Пытаясь уничтожить и погубить план Божий, сатана лишь содействовал собственной погибели, потому что он выполнил только то, что Бог предопределил для избавления человечества. Самое низкое преступление в истории мира привело к избавлению мира, потому что этим был нанесен смертельный удар греху и сатане. Допустим, что у Бога была такая же точка зрения, как у многих современных христиан. Все желания сатаны в любом случае должны причинять урон народу Божьему. Все, что он совершает, непременно противоречит воле Божией. Но, допустим, Бог воспрепятствовал бы Иуде предать Иисуса и не допустил, чтобы римляне распяли его. Каковы были бы тогда последствия для мира? Мы все погибли бы навеки. В действительности дела обстоят так. Сатаной в распятии Иисуса руководила злоба. Движущей же силой Бога является любовь и благодать. Сатана играл во всем этом деле лишь подчиненную роль, потому что Бог, в принципе, допускал распятие, а потому и разрешил сатане выполнить это. То же самое можно сказать и в отношении наших болезней. Я могу представить себе, что некоторые тотчас же возразят: «Но, Джонни, ведь мы не можем сказать, что Бог допускает, чтобы люди болели, потому что Он хочет этого». Библия говорит, что Иисус исцелял больных. Это ведь доказательство в пользу того, что болезни не соответствуют воле Божьей. Но послушаем, что сказал сам Бог Моисею. «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь?» Затем обратим внимание на то, что говорит пророк Иеремия. «Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» А через пророка Исаию Бог говорит следующее. «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». Сказано ли этим, что Бог хочет, чтобы мы болели? Я думаю, что все зависит от того, как мы понимаем волю Божию. Бог, конечно, не хочет, чтобы мы болели в том смысле, чтобы Он радовался нашим страданиям. Он ненавидит болезни, как и все остальные последствия греха, страдания, виновность, смерть и так далее. Однако Бог вынужден согласиться с существованием болезни, ведь в противном случае Он немедленно устранил бы ее. Вот пример. Допустим, что вы являетесь судьёю и хотите осудить 10-летнего мальчика за грабеж в магазине. Предположим к тому же, что отец мальчика – ваш лучший друг. Будет ли для вас радостью осуждение этого мальчика? Конечно, нет. Для вас это будет скорбью. Но вы все-таки примете решение наказать его, чтобы воздать должное справедливости. Так и Бог решил по разным соображениям и причинам допустить болезнь. Посредством ее он формирует, например, характер христианина. Таким образом, Бог пользуется одной формой зла – болезнью, чтобы устранить другую – личный грех. Но существуют еще и другие причины. Я уже упоминала о пользе, которые влекут за собой испытания. Это же самое можно сказать и в отношении болезней. В предыдущей главе я упомянула об одной причине, которая, может быть, дарует нам более всего радости и утешения. Бог еще ожидает и не наказывает окончательно за грех и его последствия, пока люди по всему миру не получат возможности услышать весть Евангелия. Ведь если бы сегодня Бог устранил болезни, Он вынужден был бы уничтожить грех, причину болезни, а это означало бы уничтожение всех грешников. Благодать Божия медлит осудить болезнь и грех.